«Да», — сказал я. Она кивнула и отхлебнула кофе. «Она тут ни при чем», — произнес чей-то голос. Хорошенькая девушка с длинными светлыми волосами и серебряным кольцом в левой ноздре ехидно пропищала: «Да неужели?» и засмеялась. За ней захохотала другая девушка с темной стрижкой и парень с маленькой бородкой в бейсболке, надетой задом наперед. «У вас что-нибудь болит, мистер Фонеско? У вас такой вид?» «Маленький несчастный случай», — ответил я. Шел, не глядя, и наткнулся на перила. «Вы знаете, что Мелани Себастьян пропала?» «Если бы я не знала», — сказала она, поднимая очки на теме и закрывая свою тетрадь, — «я бы сюда не пришла. Карл Себастьян звонил мне и все рассказал. Он чуть не плакал, но я ничем не могла ему помочь. Мелани не звонила мне. Я согласна с Карлом, что если бы Мелани сделала что-нибудь подобное по своей воле, она обратилась бы ко мне. Я сказала Карлу, что нужно заявить в полицию. Возможно, с Мелани что-нибудь случилось. Может быть, ее даже...» Я отпил немного кофе и откусил кусочек круассана. Круассан был отличный. Я пожалел, что не взял еще яйцо. «Они ссорились друг с другом?» — спросил я. «Могла она бежать из дома из-за этого?» «Почему вы не спросите об этом Карла?» «Иногда супруги не хотят видеть то, что есть на самом деле». «Это верно», — согласилась она. Трое за соседним столиком снова рассмеялись. Кэролайн Уилкерсон взглянула на них как будто с завистью и снова повернулась ко мне. «Себастьяны ссорились друг с другом?» — повторил я свой вопрос. «Не думаю», — проговорила она. «Но наверняка сказать не могу. Карл не упоминал ни о какой ссоре. Я не помню, чтобы когда-то видела их ругающимися. И Мелани ничего подобного мне не рассказывала. Я очень волнуюсь за нее, мистер Фонеско. Вы можете хоть что-нибудь предположить?» Она долго молчала. Потом закусила нижнюю губу и вздохнула. «Джеффри Грин», — сказала она тихо, посмотрев мне в глаза. «Он ее доктор и...» «Думаю, это все, что я вправе сказать». «Карл Себастьян считает, что у его жены мог быть роман с Джеффри Грином, и что она могла уйти к нему». Она пожала плечами. «Я слышал разговор, что Джеффри Грин — гомосексуалист», — подсказал я. «Бисексуал», — поправила она. «Вам не приходит в голову, с кем еще она могла бы уехать или куда?» «Кажется, нет. Но мне нужно подумать еще». Я прикончил кофе и круассан.